Веселым солнечным утром они миновали пригородное селение Уикфорд, затем через Уитхэм въехали на высокий мост, проследовали через большую арку Стоунбоу и попали в город Линкольн. «Тьфу, пропасть! Покруче горки они не нашли!» — рассмеялась Хэвис, глядя на почти отвесную дорогу, ведущую к замку и возвышающемуся над ним собору. «Здесь люди, наверное, на вроде козлов». На всем протяжении пути ее городское презрение к провинции несколько смягчалось. «Оживленное местечко», — добавила она с одобрением. Был базарный день. Вдоль узких улочек были расставлены палатки. Повсюду толпились хозяйки, в основном одетые в платья из зеленой и алой ткани, которой так славятся линкольнские ткачи. «Не такое живое, как раньше, пока отсюда не перенесли главный рынок», — сказал сержант, который уже бывал в Линкольне. «Пару лет назад здесь был сущий Вавилон. Моряки-язычники из-за Германского моря, купцы из Фландрии и Флоренции. Трещали все, как сороки. Сейчас тут спокойно. Все лучше, чем эти тоскливые болота. Слушайте, музыка!» — воскликнула Хэвис, наклонив голову. Они проехали сквозь птичий ряд с его кудахтающим товаром мимо кожевенного рынка возле ворот Дейнсгейт. Здесь, в открытом дворике, гильдия дубильщиков репетировала процессию в день святого Климента. Скрипки, флейты и маленькие барабанчики в руках у дубильщиков свистели, стучали, пищали. Один из музыкантов, одетый в лиловое папское одеяние, представляющий их святого покровителя, подпрыгивал в такт музыки, жонглируя огромным оловянным якорем, изображавшим орудие мученичества святого Климента. При новом всплеске музыки жонглер, высоко подбросив якорь, не поймал его. Якорь упал на мостовую, отскочил в сторону и приземлился в рыбном ряду, едва не задев женщину за прилавком. Дусет шарахнулась. Кэтрин успокоила кобылу и вдруг услышала знакомый голос. «Осторожно ты, неуклюжий! Чуть ногу мне не сломал!» Жонглер сконфуженно подобрал якорь, а Кэтрин наклонилась через голову лошади и позвала. «Филиппа!» Тут она увидела крохотную фигурку, уцепившуюся за юбку женщины, и соскочила с лошади. Она подхватила бланшет, осыпала поцелуями маленькое личико, которое протестующе сморщилось. Девочка заплакала, но Кэтрин ласково заговорила с ней, засмеялась, прижала к себе, и маленькие розовые губы перестали дрожать. Бланшет обвела ручонками шею матери. Филиппа стояла возле рыбного прилавка, осматривая большую скумбрию. Позади нее стоял мальчик-слуга из Кэтл-Торпа с огромной плетеной корзиной, уже доверху наполненной сотовым медом, луком-пореем, глиняными горшочками и кожаными туфлями. Филиппа бросила скумбрию в корзину, подошла к Кэтрин и невозмутимо сказала: «Святая дева, наконец-то ты приехала! Я уж и не знала, когда тебя ждать. Не начинай опять портить ребенка!» Кэтрин опустила бланшет на землю и поцеловала сестру. Ей казалось, что прошла целая жизнь, полная ужасов, смерти, муки и безнадежной любви. Для остальных эти недели пролетели в обычных житейских хлопотах. «А как маленький Том?» — взволнованно спросила Кэтрин. «С ним все в порядке?» «Конечно, все в порядке. Дети поправились и стали послушными. Я об этом позаботилась». «А кто эти люди?» Филиппа указала на трех солдат и с изумлением узнала Хэвис. «Да это же дочка пенсионеров!» Кэтрин коротко объяснила, что Хэвис приехала на некоторое время, как ее горничная, и что герцог Ланкастер дал ей сопровождающих. Филиппа удовлетворенно кивнула и направилась вместе с Кэтрин и ее спутниками к замку. Кэтрин усадила обрадованную девочку на дусет и, придерживая ее в седле, пошла рядом с лошадью. «Хьюг сегодня тоже в городе!» Филиппа задыхалась на крутом подъеме. Она заметно потяжелела на 6-м месяце беременности. «Как здоровье Хьюга?» — быстро спросила Кэтрин. «Получше. Но он все время ворчит и очень беспокоится, как заплатить налог за имение. Он не смог собрать денег к Михайлову дню, да и сейчас в кармане пусто. Он уже 2 раза ездил к канонику Беллерсу в собор просить отсрочки по Кэтлторпу, а теперь поехал к герцогскому сборщику податей в замок поговорить об арендной плате за Колби». Филиппа оглянулась на латников и Хэвис и спросила в полголоса. «Ты получил что-нибудь существенное от герцогини? Упокой, Господи, ее душу!» Кэтрин покачала головой, и ее прекрасное лицо приняло такое жесткое и холодное выражение, что гневная тирада Филиппы так и осталась невысказанной. Вместо этого она устало вздохнула и, подумав немного, пожаловалась. «Тогда я и не знаю, что делать. Хьюг заложил все, что мог, в Денсгейтском ломбарде. Здешний герцогский сборщик податей Джон де Стаффорд, безжалостный скряга, угрожает наложить арест на ваши земли и движимое имущество». Она не стала говорить, что сама помогает, чем может, что провизия в корзине куплена на деньги из ее собственной пенсии. Но Кэтрин услышала ее вздох и обняла сестру за плечи. «Прости, моя милая, печально», — сказала она. «У сержанта какое-то официальное письмо к этому Стаффорду. Может быть, мне стоит пойти вместе с ним и тоже просить об отсрочке?» «Может, и правда», — согласилась Филиппа, снова вздохнув. «Прикуси губы, чтобы они казались поярче, и вот еще...» — она поправила выбившуюся прядь медно-красных волос Кэтрин. Они добрались до восточных ворот замка, и стражник даже не глянул в их сторону, когда они прошли мимо него. Во дворе замка было расположено с 10 зданий, в том числе тюрьма, резиденция констебля и канцелярия герцога Ланкастера. Двор был полон людей. Они спросили дорогу у спешившего мимо клерка и направились к невысокому строению между древней башней Люси и одним из официальных зданий. Над дверью был приколочен герб Ланкастеров, а на скамье между 2 привязанных лошадей развалился Эллис, сквайр Хьюга. Он тепло приветствовал Кэтрин. Он боготворил ее после чумы в Боллингброке. Его неухоженный вид неприятно поразил Кэтрин, хотя она и постаралась это скрыть. Волосы грязные и нечесанные, отросшие до плеч, покрывала побитая молью войлочная шапка, ветхий камзол протерся на локтях, а некогда желтые чулки были во многих местах заштопаны. Кэтрин, уже привыкшая к изысканности, с тяжелым сердцем вспомнила, какой жалкий образ жизни ведет она и ее семья. Сэр Хьюг был у сборщика податей и пробыл там уже довольно долго, пытаясь получить отсрочку. «Я тоже пойду туда», — решительно сказала Кэтрин. Сержант пошел за ней, церемонно держа перед собой письма. Одно из них было к Оливеру де Бартону, констеблю замка, и касалось расквартирования самого сержанта и его солдат, а также смены стражников. Содержание второго письма было ему неизвестно. Они прошли через комнату, полную клерков, оживленно работающих перьями. Клерки глазели на Кэтрин и громко чмокали, прикрыв рот рукой. Возле двери в кабинет стоял Паш. Когда Паш открыл дверь, чтобы сообщить о приходе Кэтрин, та услышала сердитый крик. «Я не заплачу за аренду Колби, потому что сейчас у меня нет денег, будь все проклято!» Вы лучше меня знаете, что я не смог собрать с вилланов оброк после неурожая. Я прекрасно знаю, сэр Хьюг, перебил сухой скрипучий голос, что ваше поместье Колби управляется из рук вон плохо, но это не моя забота. Моя забота — получить подать, которую вы, как вассал, должны выплатить своему сюзерену. Что я и сделаю, у нас есть для этого способы. Он с раздражением обернулся, не вставая со стула. «Так, а это что еще такое?» — спросил он у пажа и, прищурившись, посмотрел на стоящих в дверях сержанта и Кэтрин. «Хьюг!» — она подбежала к нему, положила руку ему на плечо и увидела, как рассерженный взгляд смягчает нежность. Он наклонился, желая поцеловать ее, но передумал и спросил. «Как ты здесь оказалась, Кэтрин?» «И кто вы, оказавшиеся вдруг здесь?» У Стаффорда было жабье лицо с низким покатым лбом и немигающими глазами, которые разглядывали Кэтрин с неприязнью. Она сказала с самой очаровательной улыбкой, на какую была способна. «Я леди Свинфорд, сэр. Я не могу поверить, что вы будете к нам так суровы. Дайте еще немного времени, сэр. Хьюг найдет». «Ничего я не дам». Стаффорд хлопнул по столу ладонью, запачканной чернилами. «И вы нисколько не улучшили своего положения, сэр Хьюг, притащив сюда льстивую женщину. Завтра в полдень я получу подать, это решено. Я уже достаточно пренебрегал своим долгом перед его высочеством». В этот момент сержант, с открытым ртом слушавший разговор, бросил смущенный и сочувственный взгляд на покрасневшую и взволнованную Кэтрин. Затем, чтобы разрядить обстановку, сказал: «Сэр, у меня здесь письмо от его высочества из Савоя, сэр. Я только что прибыл, сопровождая миледи Свинфорд, сэр». Стаффорд взял пергамент и начал внимательно рассматривать печать. К нему из канцелярии приходило много таких документов, и он хотел было отложить его и выпроводить Свинфордов. Но тут заметил маленькую личную печать герцога возле крупной обыкновенной и нахмурился. Это ему приходилось видеть до сих пор только дважды — лицезреть личную печать герцога, а это означало, что письмо отправлено лично герцогом и запечатано его перстнем. В то же время он не оставил без внимания слова сержанта: «Сопровождал миледи Свинфорд из Савоя». Он быстро глянул на высокую молодую женщину, на невежу рыцаря, которого искренне не выносил. Плохой арендатор и к тому же плохой рыцарь, раз герцог не вызвал его на службу. Стаффорд сломал печати, разорвал шнуры на пергаменте и начал медленно читать. Щеки его мало-помалу приобрели темно-лиловый оттенок. Он прокашлялся и перечел письмо, прежде чем сказать. «Вы знаете, какие указания содержит этот документ?» Она покачала головой, и сердце ее учащенно забилось. Было ясно, что Стаффорд ей не поверил. «Милорд герцог, по всей видимости, счел нужным разрешить ваши затруднения». Он опустил глаза на пергамент и прочел официальный французский текст с жестким сухим выговором. «Мы, Джон, сын короля, герцог Ланкастер и прочее, сообщаем, что по нашему благоволению и за добрые и преданные услуги, оказанные леди Свинфорд, супругой сэра Хьюга Свинфорда, нашей горячо любимой покойной герцогине, да упокоит ее Господь, мы жалуем означенной леди Свинфорд до следующих указаний все доходы и прибыли от городов Уоддингтон и Уэллингор в графстве Линкольн. Означенные доходы и прибыли выплатить немедленно по получении сего письма, в дальнейшем же выплачивать равными долями в Михайлов день и на Пасху, в свидетельство и прочее, в Савое сего 27-го года царствования короля Эдуарда». Стаффорд поднял глаза. Женщина выглядела потрясенной. Ему показалось, что она готова расплакаться. Рыцарь стоял озадаченный и растерянный, пытаясь понять незнакомые ему французские юридические термины. «Что это значит?» — пробормотал он, кусая губы. «Это значит, — Стаффорд пожал плечами, — что доходы городов, пожалованные герцогом вашей жене, покроют арендную плату за Колби и Кэттлторп, и, полагаю, у вас еще останется приличная сумма». «Ура!» — крикнул сержант, стоявший у двери, и невозмутимо выдержал испепеляющий взгляд Стаффорда. Хьюг посмотрел на Кэтрин, затем на плиты пола. «Это очень великодушно со стороны герцога», — сказал он. «Тут еще постскриптум». Стаффорд раздраженно постукивал пальцем по пергаменту, который гласит, что всякий раз, когда сэр Хьюг будет отсутствовать в поместье по причине вызова на военную службу, один из собственных сенешалей герцога будет направлен в Кэттлторп и Колби для оказания помощи леди Свинфорд в управлении имением за счет нашей конторы. «Да», — подумала Кэтрин с горечью, — «я получила щедрую плату». Могущественная рука с небрежным великодушием помогла им. «Мы люди маленькие», — подумала она, — «как крепостные. Да и чем мы отличаемся от крепостных?» Она поглядела на сборщика податей, эту мерзкую жабу. «Если бы рыцарство и справедливость не перевесили гнев герцога, то последовала бы опись имущества. Свинфорды потеряли бы лошадей, скот, замок. Хьюг мог оказаться в тюрьме, а герцог даже и не узнал бы об этом. Но теперь они спасены. Завтра в полдень вы получите пожалованные вам деньги, из которых затем внесете арендную плату за колби с процентами. Всего хорошего, сэр. Всего хорошего, леди». Свинфорды прошли через комнату с клерками и едва заметили сержанта, который поздравил их и отправился к коннетаблю. В переходе между каменными стенами никого не было. Прежде чем выйти во двор, где их поджидали остальные, Хьюг вдруг остановился и посмотрел на Кэтрин. Его рука сжала рукоятку меча, квадратное лицо побелело. «За какие услуги, миледи, герцог оказал вам подобную милость?» Его голос прозвучал надтреснуто, словно крик грача. Взгляд ее серых глаз остановился на его лице. Она смотрела спокойно и с жалостью. Ведь теперь она знала, что такое безответная любовь, что такое ревность. «Только за те, о которых сказано в грамоте, Хьюг, за то, что я служила герцогине Бланш». Она достала из кошелька четки и поцеловала распятие. «Клянусь телом Христовым, душой матери и отца». Он первый отвел глаза и вздохнул. «Я верю тебе». Он наклонился к ней, и она ничем не выдала своего отвращения, когда он жадно поцеловал ее в губы. Все внутри у нее содрогнулось. Не исцелился ли он от своего полового бессилия? «О, Господи!» — подумала она, — «я этого не выдержу». Но она знала, что должна будет выдержать, если это правда. Пытаясь деликатно избавиться от его грубых объятий, она завозилась, убирая в кошелек четки, и увидала письмо герцога. «Хьюг», — сказала она быстро, — «здесь письмо для тебя, от герцога. Я совсем забыла, тут такое творилось. Я прочту?» Хьюг, покраснев, кивнул. Она взломала печать и пробежала глазами письмо. «Это официальное распоряжение. Ты должен явиться на военную службу, в Аквитанию, где присоединишься к роте под командованием сэра Роберта Нойлза до тех пор, пока не прибудет сам герцог. «Но это тебя радует!» — воскликнула она, увидев, как прояснилось его лицо. Таким довольным она не видела его уже несколько лет. «Да, ведь мне никак не по душе сидеть дома, пока другие сражаются, ты это знаешь. Я очень волновался, думая, что герцог больше не хочет, чтобы я служил ему. Это казалось оскорблением, наказанием, сам не понимаю за что. Но я соображаю медленно, и мне трудно его понять». «Мне тоже», — подумала Кэтрин, — «я не представляю, как он на самом деле относится ко мне или к Хьюгу. Не то чтобы я хотел уехать от тебя, Кэтрин, но, видишь, он снял камень с моей души, обеспечив тебе помощь в поместье. Слава богу, его сенешаль не будет жить в Кэтлторпе, как этот подлец Нерак. Да, конечно, он думает о своей крестнице, когда жалует тебя, о своей крестнице, которую назвали в честь его бедной леди. Вот о чем он думает». «Конечно, Хьюг», — сказала она мягко. «Я никогда не буду больше вспоминать об Авалоне», — подумала она. «С этим покончено. Все долги уплачены, все разрешилось самым приличным образом, как будто ничего и не было». «Пойдем, муж мой», — сказала она с улыбкой. «У нас много хороших новостей для Филиппы». Они вышли из перехода, держа друг друга под руку, на залитый солнцем двор.